Урок второй. Пример пятый. Намерение и послушание. Очень важно установить несколько ключевых правил, чтобы избежать неудач и добиться успеха. Перед тем, как слушать эту книгу дальше, сначала задайте себе вопрос. Почему я купила эту книгу? Запишите краткий и четкий ответ. Самое важное – определить, зачем же вы приобрели эту книгу. С текущего момента то, что вы записали, становится вашей целью. Именно ради нее вы слушаете, и именно она определит, что вы вынесете для себя после прослушивания. Есть множество книг, изменивших мою жизнь. Я читал и перечитывал их множество раз. Подчеркивал строчки, оставлял закладки, загибал уголки страниц. Эти книги стали моим путеводным маяком, потому что я четко представлял, что хочу из них извлечь. Достаточно рано я научился сразу узнавать людей, которые пожертвовали многим в жизни ради достижения собственной цели. Когда мне везет оказаться с ними рядом, я подхожу к этому со всей ответственностью и стараюсь узнать самую суть их подхода. Я общаюсь с ними со смирением и осознанностью, благодаря способности сосредоточиваться. Когда я разговариваю с такими людьми, они чувствуют мое безраздельное внимание, искренность и смиренное желание учиться у них. В результате я зачастую узнаю у них то, что способно изменить мою жизнь. Так как я подхожу к ним наготове, с четко сформулированным намерением, мне удается обратить их сознание на ту часть разума, которая отвечает за проявление интуиции. И затем мне выпадает невероятная возможность выслушать их мысли. Если вы проглотите эту книгу, занимаясь чем-либо еще, преображение не произойдет. Слушая аудиоверсию этой книги, не занимайтесь другими делами. Просто слушайте и не делайте ничего больше. Подавите в себе стремление к мультизадачности. Откажитесь от всех логических доводов в пользу того, что вы можете слушать книгу, занимаясь чем-то еще. Присядьте и послушайте. Уделите мне свое безраздельное внимание. Я настроен преодолеть этот путь, и надеюсь, что вы будете настроены так же. Перемены произойдут, когда мы встретимся посередине этого пути. Но мне нужно, чтобы вы прошли свою часть. Я вложил очень многое в эту книгу, желая поделиться самым драгоценным, что я узнал у своего гуру за более чем 3 десятилетия обучения, размышлений, бесконечной практики и упорства. Чтобы содержимое этой книги принесло вам пользу, необходимо, чтобы вы были настроены должным образом. Содержимое этой книги уже изменило мою жизнь и продолжает ее менять. Я смог узнать все это, так как я подошел к учению моего гуру должным образом. Мне нужно, чтобы вы это поняли, иначе слушать дальше будет бесполезно. Вам не удастся научиться концентрироваться, и вы не познаете бесценное благо сосредоточенности. Послушание. Так как я был монахом, в свое время мне пришлось принять обет послушания. В наши времена у людей с послушанием так себе. Очень часто можно услышать фразу «Не указывайте мне, что делать». Однако послушание вовсе не всегда означает слепое подчинение. Мой гуру часто говорил, что послушание бывает разным, слепым и осознанным. В случае слепого послушания вы следуете за кем-либо или чем-либо, не задавая никаких вопросов, не рассуждая логически и не пытаясь выяснить мотивы. Осознанно повинуясь человеку, которому вы доверяете, вы признаете его мудрость, накопленную за годы успешного изучения той области, которой он себя посвятил. Именно такую осознанность Гуру Дев старался воспитать в своих послушниках. Ожидая операции по пересадке сердца, пациент доверяет хирургу и его команде. Осознанное послушание – миллионы путешественников по всему миру ежедневно доверяют пилотам, которые управляют многотонными металлическими канистрами и успешно приземляют их по другую сторону океана. Осознанное послушание. Книга Наполеона Хилла «Думай и богатей». Результат более чем 20 лет, посвященных изучению наиболее финансово успешных современников автора. Если человек проделал такую тщательную и кропотливую работу, вкратце описывая величайшие откровения касательно силы разума. Стоит к нему прислушаться. Когда я жил в одном монастыре со своим гуру, я часто видел, как люди обращаются к нему за советом. Многие из них спрашивали просто из любопытства, желая узнать, каким окажется его мнение. У большинства уже был готов ответ, или же они заранее успели решить, как поступят, еще до встречи с ним. Не стоит просить советов с такой установкой, а затем игнорировать полученные. На протяжении десятилетий я стремился к людям, которые добились невероятного успеха в своей области или стали лучшими в ней. И когда я обращался к ним за советом, что я делал довольно-таки часто, я применял их советы в своей жизни. Много лет назад, после своего выступления на одном мероприятии в Торонто, я разговорился с Марком Эко, американским дизайнером и предпринимателем. Он тоже только что закончил свое выступление, и общаясь с ним, я воспользовался возможностью, чтобы попросить у него совет касательно предпринимательской деятельности. Тогда я лишь начинал свой путь в этой области и хотел узнать как можно больше у нужных людей. Я спросил, если бы вы могли дать мне, бывшему монаху, один совет по поводу предпринимательского дела, что бы вы посоветовали? Взглянув прямо на меня, он ответил, узкий и глубокий подход. Сделав паузу, он продолжил. Узкий и глубокий подход. Вместе с тем, как вы развиваетесь и добиваетесь успеха, вы столкнетесь с искушением взяться за много дел сразу, ухватиться за множество возможностей. Именно так многих и постигает неудача. Придерживайтесь узкого и глубокого подхода. На протяжении множества лет его совет помогал мне бесчисленное количество раз. Хотя я учу людей концентрироваться и стараюсь сам жить сосредоточенной жизнью, его слова оказались откровением и для меня. За многие годы мне выпадало множество интересных возможностей, и некоторые из них казались мне невероятно привлекательными. Но затем я напоминал себе, что мне надо сосредоточиться на своей цели, и повторял про себя узкий и глубокий подход. Когда я был монахом, мне довелось встретить невероятно талантливого и успешного фотографа. К сожалению, я уже не вспомню, как ее звали, но при встрече я спросил у нее, «Если бы вы могли дать монаху один совет о фотографии, что бы вы ему посоветовали?» Она ответила, «Взгляните на свой объект с разных углов и сфотографируйте его с разных углов. Вас поразит увиденное». На протяжении 2 лет я следовал ее совету, и это полностью перевернуло мой подход к фотографии. Послушание предполагает, что вы стремитесь досконально следовать советам специалистов. Если вы не понимаете какую-то часть их рекомендации, обратитесь за пояснением. Послушание вовсе не значит, что вы не потерпите неудачу, или что вам на самом деле удастся досконально следовать их совету. Вы можете множество раз терпеть неудачи, пока, наконец, не научитесь делать именно так, как вам посоветовали. Крайне занятно смотреть, как некоторые люди обращаются за советом, а затем меняют его так, как им заблагорассудится. Зачем вообще просить у кого-то совет, если вы не собираетесь ему следовать? Представьте, что вы хотите заняться балетом. Записываетесь на уроки балета, которые ведет профессионал, уважаемый специалист в этой области. Внимательно слушаете ее на занятиях, а потом говорите про себя. «Ну, я сделаю это по-своему». Такая бунтарская натура – явный показатель недостаточно хорошо воспитанного инстинктивного разума. Если вы доверяете мне и готовы вместе со мной постигнуть силу радикального сосредоточения, проявив должную осмотрительность в поисках учителя, то следуйте моему совету. Нанимая проводника, чтобы прокатиться по национальному парку Эверглейдс во Флориде, вы доверяете ему. Вы верите, что он покажет вам путь по Эверглейдс, чтобы насладиться его видами, а не увезет вас в укромный уголок, чтобы скормить там аллигатором. Вы доверяете своему проводнику. Я хочу, чтобы вы доверились и мне на том пути, который мы проделаем в этой книге. На этом пути вас не будут поджидать аллигаторы, но я не смогу проделать всю работу за вас, если вы не возьмете на себя свою часть обязательств. Ваше намерение, с которым вы взялись за эту книгу, а также послушание относительно тех уроков, которые тут изложены, определяет, что вы для себя из нее извлечете.